Часы «Мушкет». Шпыль объясняет, что когда ставили их курок на определенное время, то «Мушкет» стрелял. Есть тут и тирольские домики, и часовенки, и повозки, но тикает только большой фрегат, с каждого борта которого прицепилось 12 орудий. Его якорь-маятник, когда до него дотрагиваешься, издает серебристый звук. «Господин барон Каспар, — говорит Фрищ, — получил этот фрегат в дар от итальянского адмирала. Мой дедушка рассказывал, что хорошо, Фрищ, останавливаю я его, чтобы не пришлось выслушивать еще одну историю эпохи его дедушки. Скажите мне, Фрищ, в котором часу вы показывали Арниму фон Клобетцу эту коллекцию? Я не показывал ему часы. А кто? Не знаю. В котором часу поднялся Клобетц в башню? Разве он тут был? Был, Фрич. Потому что здесь он умер. Это невозможно, Герр Кауфман. Пан доктор Бакула говорит, что он умер у камина. Я как раз там его и видел. Пани Ласок тоже? Она тоже. Вы уверены, Фрич? Пани Ласок? Конечно. Она стояла у его тела на коленях. Неправда, Фрич. Ласок говорит, что она видела труп только издали. Нет, она стояла на коленях. Даже сказала мне что-то странное, чего я не понял, поскольку плохо говорю по-польски. Может, она молилась, я не знаю. Фрич, вы помогали пану доктору Бакуле укладывать тело в гроб? Да. Вы не заметили, у покойного были часы на руке? Не заметил. Я очень разнервничался, так как пан Бакула велел поторопиться с похоронами. И вообще я боялся. Догадываюсь, чего, Фрич. Немец делает какой-то неопределенный жест рукой, но я даже не успеваю понять, что он хочет им выразить. В тот же самый момент яростный грохот летит по лестничной клетке, отскакивает эхом от стен и взрывается под готическими сводами. Домбл выхватывает револьвер. Нервы, черт возьми, нервы, никак не могу его отучить. Я толкаю немца перед собой и, сломя голову, лечу вниз по закругленной, закрученной узкой лестнице. Коридорчик совершенно темный, дверцы распахнуты настежь, хотя я могу поклясться, что, поднимаясь в башню, плотно прикрыл их за собой. Прижимаюсь к стене и кричу так, что отзывается болью в легких. «Стой!» В прямоугольнике окна маячит длинный силуэт человека. «Света! Света! Что вы тут делаете?» Спрашиваю я уже спокойно, хотя и опираюсь о стену. «Окно отворилось», — отвечает доктор Бакула, заслоняя глаза рукой от яркого луча фонаря. «Вы не закрыли дверь и потянуло ужасным сквозняком. Прошу меня извинить». «Кто разрешил вам покинуть комнату?» «Ваш коллега, который сделал у меня обыск. Если я не ошибаюсь, это были вы». Доктор Бакула обращается к Домбалу. «Я чем-либо провинился, прошу в таком случае прощения. Никогда не имел дела с милицией». «Я не отвечаю. Чувствую, как холодный пот заливает мне спину. Смотрю только в одном направлении. В углу, между большим окном и глухой стеной, лежит разбитая тарелка». Доктор Бакула усмехается ясной, спокойной улыбкой, мягким жестом засовывает руки в карманы пиджака и произносит только одно слово. «Ветер». В пустом коридорчике колышутся две пары небольших дверок. «Ветер, конечно же, ветер». Королевская подпись. Даже сейчас, через год после завершения следствия по делу об убийстве Арнима фон Клобетца, у меня перед глазами стоит зал с камином и двумя креслами, силуэт башни, в которой мелькал исчезающий огонек, четкая линия черной трости Каспара на стене, решетка перед камином. Но когда я прищурю веки, на темном фоне остается лишь одно цветное пятно — подернутые дымкой рыжие волосы Анны Хартман на одном из шести колбасских портретов. Я хотел бы иметь его у себя, чтобы в минуты досуга всматриваться в фарфоровую белизну лица, в живое пламя волос женщины минувших веков, которая явилась передо мной январским вечером прошлого года. Мне кажется, что аналогичное желание испытывали и Харт, и Бакула, и Арним фон Клобетц. Кто знает, может быть, и тот, кто заказал в свое время этот портрет странствующему живописцу. Они наверняка подолгу стояли перед темным прямоугольником полотна, где выделялись только два цвета, подернутой дымкой красный и фарфорово-белый. Прошу прощения, что говорю об этом, но от следствия у меня в памяти остался лишь портрет.